Глава 10. А вот уже там, снимая джинсы, вспомнил о скомканном носовом платке, в который сморкался Сережа, когда он его успокаивал. Вытащил его, скомканный из кармана, да так и замер, словно пораженный громом. Боясь поверить сам себе, полез в телефон. Пусть это глупо, но он до сих пор хранил последнее сообщение Анны. То самое, которое она ему отправила почти 6 лет тому назад. Его содержание он помнил, ему нужна была дата, когда оно было ею написано. В голове медленно, но верно складывались пазлы в одну четкую картину. Забыв про душ и про то, что стоит в одних трусах и рубашке, рванул в кабинет, к бумажному календарю, боясь сбиться, считал, перелистывая листы назад. Если день рождения Сережки в июле, а о принятом событии Нюта хотела мне сообщить в начале декабря, то, шурша листами календаря, считал вслух в обратном порядке. Мозг выдавал информацию, как устаревший компьютер, по частям. То получается, что она вполне могла быть в это время уже беременна. Так? Или я что-то путаю? Вполне может быть, что именно это она и хотела мне сообщить. Выматерился от души, глядя на носовой платок, который он так и держал в руке. «Идиот!» — припечатал сам себя и полез в интернет за адресом ближайшей к дому лаборатории, где делают тест на определение отцовства. «Он должен узнать правду. Сегодня. Сейчас. Немедленно. Зачем просить кого-то, когда можно съездить и самому?» Телефон звякнул входящим сообщением от Петьки, и Сергей тут же набрал друга. Не читая его сообщения, рявкнул трубку. «Приезжай срочно! Ты мне нужен! Сейчас!» Друг потому и друг, что не задает лишних вопросов. Петр приехал через 20 минут. В полной тишине они доехали до лаборатории, где Петр и услышал причину ее посещения. «Хочу сделать тест на определение отцовства». Услышав эти слова, Петр присвистнул. Потом, с удивлением, наблюдал за тем, как Сергей передает скомканный носовой платок и позволяет у себя взять биоматериал. «За результатами приходите через 5 дней. А если я попрошу быстрее?» Сергей продемонстрировал пальцами, будто считал деньги. «Молодой человек, не все можно купить», – отрезала пожилая медсестра. «Понимаете, у меня сыну 5 лет, а я ничего не знала о его существовании. Войдите в мое положение», – взмолился неожиданно Тропицкий, удивив тем самым даже не только медсестру, сколько своего друга. Медсестра пожевала недовольно губами, но потом сжалилась. «Хорошо. Приходите послезавтра, к вечеру. Раньше точно никак. Вы же хотите максимально точный, так что уж 3-то дня потерпите». «Потерплю», – закивал Сергей. «Вы торты и булочки любите?» «Что?» «Я привезу вам торт, свежайший, из домашнего кафе». Женщина, наконец, начала улыбаться, услышав название популярной сети кафе, где и правда была очень вкусная и качественная выпечка. «Так какой везти?» «Наполеон везите», — сдалась она наконец. «Договорились». Уже сидя в машине, Петр потребовал: «А теперь рассказывай, кто такая и откуда такой большой сын? Четко и по делу, со всеми именами, паролями и явками, как ты это умеешь? И съешь, что ли, лимон, Серег? Нет, ну правда, сияешь тут во все свои 32, аж зависть берет. Не узнаю тебя, Тропицкий, честное слово». «Кстати, о лимонах». Тут же среагировал. «Мне завтра к 10 утра надо 4 свежайших эклера, моих любимых, с лимонной глазурью и порцию венских вафель со сгущенкой. Заберу я их в твоем кафе на Октябрьской». «Все? Или еще какие будут пожелания?» Савельев смотрел на своего друга и не верил своим глазам. Петр и не помнил уже, когда в последний раз его вечно хмурый и суровый друг столько улыбался. «Наполеон», — тем временем выдал друг все с той же довольной миной на морде лица. «Но его надо на послезавтра. Да ты и сам же слышал». Петр лишь покачал головой и потребовал: «Рассказывай,